Братья и сестры, у нас тема сегодня «Совершать свое спасение, делая добрые дела». Вы знаете, друзья, я понимаю, что уже, возможно, многие устали, и можно было эту тему, наверное, не говорить, если бы. Вот я вспомнил один такой случай. Слышал за одного брата, который уверовал, принял крещение в Туркменистане. После крещения, значит, он занялся ревностно добродетелью. Жертвовать начал деньги там, прям такой ревностный. Ему братья говорят: слушай, ты не надорвешься так вот в такой ревности своей. Он говорит: вы знаете, когда я принимал крещение, я взял с собой кошелек. И я его тоже покрестил, и так что теперь у меня, говорит, с этим проблем нет. Друзья, вот если бы мы с собой кошельки наши брали на крещение, я думаю, что можно было эту тему не говорить. Но так как мы об этом не подумали, не догадались, придется нам поговорить. Друзья, тема у нас сложная. Ну как сказать, не то, что у нас, а вот сегодня сложно. Говорить о спасении и в то же самое время говорить о некоторых делах. Друзья, это очень сложно. Тем более, наша тема будет, вот если брат Денис открывал о Слове Божьем, там вот прям, он правильно сказал, что это наиболее ярко подходящее. А вот спасение и дела – это исконная проблема, исконная, ну такая проблемная теория или момент, или рассуждение, можно так сказать. И вы знаете, друзья, я так чуть-чуть порассуждал вообще в историческом направлении или в исторической мысли. Эта проблема, она существовала, наверное, с самого начала зарождения христианства. Но если нам вспомнить апостола Павла, его проблемы там в Галатии, в общем-то, с иудействующими христианами, вот очень много было каких-то проблем, спасения по делам, по вере, ну много было проблем. Если дальше в историю христианства нам передвинуться, то вот примерно в 4 столетии начинает активное движение, такое явление, как монашество. Слышали, да, мы? Вот. И до сих пор существует монашество. Это тоже отголосок того, что кто-то в чем-то конкретно хотел как-то совершать свое спасение, используя свои дела. Примерно в 11 столетии появился такой термин, как индульгенция. Ну, возможно, слышали кто-то, возможно, нет. Я поясню. Индульгенция – это даже можно сказать не то, что право на прощение грехов, это освобождение от мук в чистилище, это по, значит, вероучению или догматике католической церкви на определенное количество лет. Каким образом? Значит, католическая церковь разработала или придумала такую теорию о том, что церковь, вот было много монахов, было много страдающих, мучеников было много, и все они собрали большое количество добрых дел, которых хватает для того, чтобы пройти в Царствие Небесное. Ну, то есть, если в Царствие Небесное мы спасаемся добрыми делами, то, значит, нужно эти добрые дела собирать. Но вот были люди, которые, ну, как апостол Петр, он собрал много добрых дел, и он зашел в Царствие Небесное, а добрых дел много осталось у него. А вот кто-то другой, у него не хватило добрых дел, чтобы совершить свое спасение. Ну и как вот такой вопрос стал? А можно поделиться Петру, апостолу Петру, ну с каким-то там вот таким, допустим, как я, который, ну, не доработал немножко. И вот это, ну как церковь говорит, да, в принципе, возможно. Возможно, хорошо, раз возможно. И вот стали собирать вот такой опыт добрых дел, для того, чтобы потом можно было эти добрые дела продавать. А кто продает? Продает хозяин. А кто хозяин добрых дел? Церковь. А кто глава церкви? Папа Римский. И таким образом, ну, это в смысле я, понятно, да, не в истинном плане, именно в понимании католического мира. В таком варианте, в таком разрезе стала развиваться вот эта идеология о том, что добрые дела так нужны в совершении спасения. Потом 1517 год. Помним, какое событие в 17 году-то? В 20 столетии, в 17 году была революция, а в 16 столетии была реформация. Мартин Лютер – это был монах, как его называют, взбунтовавшийся монах, человек, который восстал против индульгенции. Именно индульгенции заставили его крикнуть на весь мир, прибив 95 тезисов к дверям церкви. Эти 95 тезисов отвергали спасение по делам. Друзья, и вот если нам перечислять исторически вот эту дилемму между делами, верой в вопросе совершения спасения, я думаю, что, ну, меня точно не хватит, может быть, что-то братья бы больше, конечно, добавили, но, в принципе, нас не хватит по времени. Очень много идеологий, очень много мыслей, очень много трудов и трактатов написано по этой теме. И вот я думаю, а как нам, как вот мне, такому маленькому-маленькому человечку рассказать таким серьезным людям в таком огромнейшем общении о том, что наше спасение очень, как-то очень зависит от наших дел, совершения наших дел. И я думаю, а я не способен в принципе рассказать, потому что я сам это не очень-то хорошо понимаю. А кто-нибудь из вас хорошо, есть такие, кто прям вот отлично понимает? В принципе, мы можем поменяться, если найдется. Но вы знаете, друзья, вот один человек так говорит другому, никак не пойму политики государства. Он говорит, давай я тебе объясню. Он говорит, да нет, объяснять я сам умею, понять никак не могу. Вот, я думаю, что у нас примерно такая же ситуация. Мы, наверное, сможем объяснить что-то, мы сможем найти из Галатам, из Римлянам о спасении там, можем понаходить много текстов, но факт ли в том, что мы сможем доказать или объяснить, или утвердить, что спасение зависимо от дел, и в то же самое время спасение независимо от дел. Мартин Лютер, который восстал против этого, он вообще послание Иакова сказал, это вообще похоже, оно как-то в канон попало, чуть ли не от самого Лукавого. Потому что, вера без дел мертва. А Мартин Лютер сказал, как это, дела, главное вера. И поэтому вот она проблема. Друзья, чтобы нам понять эту тему, я для себя, чтобы мне лично было понятнее, попытался найти точку сравнительного применения. Как же все-таки в реальности попробовать наши дела и наше спасение? Для этого я так молился и нашел одну историю. Даже не то, что нашел, она как-то пришла ко мне. Я хочу с вами ее прочитать, и мы... Постараюсь коротко, хотя есть такая проблема, что бывает длинно, но постараюсь коротко. Порассуждаем, а как это практически спасение и наши дела? Третья книга Царств, 17 глава, с 8 стиха, я прочитаю 8 стихов, это небольшая история. «И было к нему слово Господне», это к пророку Илии. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине». Вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илия, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой признак для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится и масла в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кушине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели на эту историю. Кого мы видим в этой истории? Я так рассуждал и вижу здесь, во-первых, две категории людей. Каких людей? Людей, совершающих свое спасение. Причем, друзья, у этих людей спасение – это не абстрактное понятие. Такое что-то, его пощупать невозможно. Для этих людей спасение, оно обусловлено реально угрожающей проблемой приближающейся смерти. Голод, нужда – то, что постоянно говорит о том, что твое спасение под огромным вопросом. Твоя жизнь, она ограничена тем, что очень скоро закончится твои продовольствия. Эти оба человека, Илия и эта женщина, вдова из Сарепты Сидонской, представлены нам здесь как люди, совершающие свое спасение. И как люди, для которых, как я уже сказал, спасение, оно очень-очень понятно. Спасение для них, оно в чем заключается? Оно заключается в том, что будет ли у них завтра что покушать или нет. Вот если говорить о спасении для этих людей, для них спасение или жизнь, она ассоциируется с одним понятием. Каким понятием? Хлеб. Вот для них хлеб стал просто-напросто синонимом жизни. Нет хлеба. Эта женщина говорит, у меня есть немножечко муки, немножечко масла. Мы съедим это, и все. Потом что будет потом? Потом смерть, умрем. Не будет пищи, не будет жизни. Будет пища, будет жизнь. То есть, что такое для нее спасение? Спасение для нее – это наличие пищи в ее доме. Илия. Ну, точнее, даже встреча. Вот мы с вами встречаемся с этой женщиной, когда она выходит за город. Для чего она вышла за город, за ворота городские? Она вышла туда для того, чтобы собрать два полена дров. Для чего два полена дров? Друзья, эти два полена дров для того, чтобы прийти домой, достать последнюю муку, взять последнее масло, приготовить последнюю лепешку, потом съесть эту последнюю лепешку. А что потом? А потом, друзья, она посмотрит в эту катку с мукой, и там увидит крупными буквами, будет написано «Смерть». Так будет реально. Она знает точно, что последняя лепешка, и вот это два полена дров – это для последней лепешки. И вот вы знаете, друзья, мне кажется, я смотрю на эту женщину, и в ее образе как бы совмещаются два вообще абсолютно диаметрально противоположных понятия. Абсолютная безнадежность и огромнейшее желание жить. И вот интересно, она ищет дрова для того, чтобы использовать последнюю муку. Ну, можно было бы сказать, сохраняй эту муку, это же мука – залог твоей жизни. Но нет, плод требует неумолимо. Давай кушать. Голод не дает права просто спать или думать о чем-то, ну, таком возвышенном, о чем-то таком непонятном. Она говорит четко. Для нее теперь жизнь и спасение – это не какие-то размытые понятия. Как совершать спасение, она представляет. Нужно идти за город, нужно собирать дрова, нужно брать масло, нужно брать муку. А что потом? Она не знает, что потом. Нет, точнее, она знает, что умрет. Но как хочется жить. Друзья, вот тут за городом она встречается с одним человеком. Я думаю, что этот человек выглядел тоже изможденно. Этот человек выглядел тоже устало. Это был пророк Илия. Пророк Илия – это великий человек. Это не просто какой-то пророк, это звезда вообще в истории израильского народа. Это человек, который набрался мужества для того, чтобы войти к царю и обличить его за грехи. Это человек, который имел большие откровения, способности, имел много чего такого выдающегося. Даже Новый Завет говорит о том, что хотя Илия был подобным нам человеком, но помолился, и Бог по его молитве многое производил. И это человек, которого Бог послал в восточную пустыню Палестины, к потоку Хараф, пообещав его там кормить. Друзья, вот я думаю, мы помним эту историю. Этот Илия, пророк, сидит, ну так вот в детских библиях, картинках была, Илия сидит на камне, возможно, и тут ворон подлетает, мясо приносит, тут поток течет. Ну, так оно было или не так, неизвестно. Но вот я так представляю эту картину, что однажды Илья, выйдя утром для того, чтобы набрать воды, вдруг заметил, что воды стало в потоке меньше. Но он думал, возможно, совпадение, может, еще какие-то явления. На следующий день еще меньше. И вот я думаю, что с болью в сердце, с огромным переживанием он стал думать, что происходит. Происходит то, что очень скоро этот поток покажет просто свое сухое дно. Скоро иссякнет последняя возможность к жизни. Так и произошло. И вот если бы мы читали немного раньше, написано так, ибо по прошествию некоторого времени этот поток высох. Друзья, поток высох. Все, жизнь в принципе теперь теряет свое содержание. Жизнь теряет свое основание. Поток высох. Илия тоже обречен, похоже, на смерть. Друзья, но у Ильи чуть-чуть другое состояние. У него есть Бог, в которого он верит. И вот дальше мы читаем, и было к нему слово Господне. Илья начинает совершать свое спасение от голода. Каким образом? Он совершает свое спасение верой в слово Бога. И сказал Бог, Илья, иди в Сарепту Сидонскую, к вдове, которой я повелел тебя кормить. А что такое Сарепта Сидонская? Друзья, Сарепта Сидонская – это финикийское царство. Оно находится очень рядом с Сидоном. А что такое Сидон? Сидон – это город, столичный город, из которого родом Иезавель. А кто такая Иезавель? Помним, да, мы? А Иезавель – это царица в израильском государстве. Это жена Ахава. Это та, которая будет потом преследовать Илью. Это та, из-за которой столько проблем в государстве. И интересно, Бог посылает Илью именно в Сарепту Сидонскую, где Илья будет совершать свое спасение. Но Илья, конечно, это пророк. У него слово от Бога, у него вера в Бога крепкая, и он идет. Поэтому на Илью, я думаю, нам меньше стоит обратить внимание, как на эту женщину. А вот эта женщина, возможно, она язычница, и, скорее всего, она язычница. И вот эта женщина теперь совершает свое спасение очень необыкновенным образом, совершает свое спасение, делая доброе дело. Друзья, и вот поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели, как доброе дело, которое совершает эта женщина, становится определенным средством для того, чтобы спасти эту женщину. Интересно, что доброе дело – это не является спасением, но это средство для того, чтобы спасти. В понятии этой женщины слово «спасти» или слово «жизнь» – это хлеб, это еда, это спасение от голода. Друзья, вот в рассуждении я хотел бы обратить внимание на три момента. Каким же образом, на три таких важных момента, совершается спасение через делание доброго дела именно в жизни этой женщины? Первый момент, друзья. А у ней получилось в невидимом, то есть в видимом, увидеть невидимое. Каким образом? Ну вот интересно здесь написано, Бог говорит Илье, «Встань, пойди, я повелел женщине из Сарепты Сидонской». Друзья, вы где-нибудь читали о том, чтобы Бог разговаривал с этой женщиной? Но я нигде не нашел. Интересно, эта женщина не знает о том, что кто-то кому-то повелел, чтобы эта женщина кормила пророка. Эта женщина абсолютно этого не знает. Более того, друзья, в Новом Завете Иисус Христос, говоря об этой женщине, сказал так, что много вдов было в Израиле, которые очень сильно голодали и нуждались в хлебе, но ни к одной из них не был послан пророк Илья, а только к женщине, вдове из Сарепты Сидонской. Оказывается, женщина-вдова в Сарепте Сидонской, Бог повелел Илии идти к ней, и Бог не просто повелел, Бог послал к этой женщине. Но интересно, что эта женщина абсолютно ничего не знала о Божьем повелении. Она просто сделала то, что могла сделать, даже не зная о том, что на это существует определенное повеление от Бога. Я для себя отметил этот, ну, важный момент, как способность этой женщины в видимом увидеть невидимое. Вот пришел Илья. Ну кто такой Илья? Она не знает, что это пророк Божий. Потому что только потом еще совершится одно событие, после которого она скажет, ты действительно человек Божий. А вот в данный момент это простой проходимец, простой нищий, нуждающийся в воде, в хлебе. И вот она отреагировала на то, что она увидела, на этого простого, нуждающегося человека. Братья и сестры, вот у нас несколько вопросов, брат Денис говорил о том, что там как, что, зачем, почему. Вот я хотел бы сказать вот несколько практических моментов. Как нам совершать добрые дела или совершать свое спасение, делая добрые дела? Во-первых, в видимом замечать невидимое. Но как это, если подтвердить Писанием? В Евангелии от Матфея сказано так. Иисус Христос придет время, когда будет разделять одних по левую сторону, а других по правую. А на каком основании? Кто помнит, друзья? Знаете, на каком основании? На том, что кто-то в видимом видел невидимое, а кто-то в видимом не видел невидимое. Он говорит, встаньте по правую сторону, потому что, когда я был голоден, я алкал, я жаждал, вы меня накормили, я был наг, вы меня одели. Они скажут, Господи, а когда мы тебя таким видели? А он скажет, помните как, друзья, когда вы видели, ну, одного из малых сих, вот нуждающихся, и сделали во имя мое, это сделали мне. Оказывается, друзья, как много значит увидеть в видимом невидимое. Другие скажут, Господи, а когда мы тебя видели, вот Бог им как претензию поставит, вы, оказывается, не заметили, видимо, в нуждающихся людях, вы не заметили меня. Они скажут, Господи, а когда? Мы же жили, так все было неплохо. А он скажет, вы не увидели в том видимом. Рядом сидел человек, может быть, рядом проходил человек, и он так нуждался в вашей простой помощи. Несколько лет тому назад в Вашингтоне в здании метро, можно так сказать, в одном из переходов, зашел один человек. Он был со скрипкой, ну, футляр, достал скрипку и стал играть. Мимо него проходило множество людей. Он играл примерно 45 минут. Люди практически не реагировали на его игру. Ну что, разве мало таких, ну, побираек хлеба? Разве мало таких попрошаек? Многие пробегали. За 45 минут мимо него пробежало около 2000 человек. Все люди торопились, спешили, всем было некогда. Ну, десятка-два человека остановились для того, чтобы, ну, как бы послушать, может быть, уважить, а может быть, просто кинуть свою монету. За 45 минут этот человек заработал 30 долларов. Много это или мало, я не знаю, как для этого человека было тогда. Но вот прошло 45 минут, он собрал свою скрипку, закрыл скрипку и ушел. А потом этот человек дал знаменитейший концерт. И не один, он давал этот концерт и в нашей стране, и в Америке, где он живет. Этого человека зовут Джошуа Белл. Это один из самых знаменитейших скрипачей в мире. Ему примерно 45 лет сейчас. Он просто провел эксперимент, как американцы реагируют на музыку. Друзья, никто в нем вообще не мог приметить этого известнейшего скрипача. Если бы сказали, что будет Джошуа Белл давать концерт, я думаю, что там в метро оказалась бы давка, образовалась бы. Такой известнейший музыкант. Но вот как-то так скромненько, незаметненько он встал, сыграл, и всего 30 долларов. Один билет у него стоит во много раз больше к нему на концерт. Братья и сестры, я думаю, что примерно вот так, ну, может быть, очень слабо отображает эта история, иллюстрация, то, что происходит в современном мире. Придет время, когда во многих бедных, несчастных, жалких людях мы вдруг поймем, что через них перед нами стоял не просто известнейший музыкант, стоял тот, который спас нашу жизнь, наш Господь Иисус Христос. И я думаю, как больно будет тем людям, которые скажут: «Господи, а когда мы тебя видели, тем несчастным музыкантом? Когда мы замечали эту скрипку, известнейшую Страдивари? Когда?» Он скажет: «А когда я там стоял в переходе и играл? Просто так, для того, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь на мое внимание к тебе с протянутой рукой». Братья и сестры, у этой женщины получилось совершать свое спасение благодаря тому, что в видимом она заметила невидимое. Второй момент, или второй важный момент, в нереальном она сделала шаг веры. В чем сущность этого нереального? Друзья, вот это интересно, я для себя из истории это извлек такую мысль, что Бог требует не великое от этой женщины, Он требует возможное, но возможное на грани реального или нереального. В чем же сущность этого нереального? Несколько моментов. Он попросил хлеба, воды попросил, и вот она говорит: «Хлеба, да, есть, но его настолько мало». Она говорит, как это единственное пропитание, потому что у меня нет ничего, это в 12 стих, а только горсть муки. Вот совсем чуть-чуть, у меня есть чуть-чуть, это единственное пропитание. Это последняя надежда. Она говорит: съедим это и умрем. Все, на этом надежда рушится, жизнь заканчивается. И интересно, это то, что нужно было отдать во-первых. Он говорит так: прежде сделай для меня. И вот эта женщина, у нее получилось в нереальном сделать шаг веры. Как здесь и написано, написано так: и пошла она и сделала так, как сказал Илия. Оказывается, можно вот зажечься желанием: «Господи, ну теперь буду делать». А что я буду делать? Ну, нет у меня того, того, того нету. А Господь говорит: отдай единственное, отдай то, что составляет твою надежду, и отдай это, во-первых, для того человека, который нуждается. И сделай в этом твой, лично твой шаг веры, и твое спасение будет совершаться. Я расскажу один пример, который я не так давно рассказывал в некоторых собраниях, ну и думаю, что вы его слышали, но он очень хороший пример, очень хорошо иллюстрирует это событие. В 1569 году, это 16 век, середина 16 столетия, было жесточайшее гонение на анабаптистов, очень жестокое гонение. Анабаптистов топили, жгли, убивали, за ними гонялись, и вот один из таких руководителей анабаптистской церкви, звали его Дирк Вильямс, который жил в деревне Аспери в Южной Голландии, тоже оказался под пристальным вниманием гонителей. Его арестовали, посадили в тюрьму. Так получилось, что этот Дирк Вильямс, ну, у него получилось сбежать из тюрьмы. И вот он убегает из тюрьмы и смотрит, что за ним погоня. Реальная погоня. И он все-таки, у него получается вроде бы как убегать, но погоня преследует. И вот впереди река, замерзшая река, тонкий слой льда, и он решается побежать по этому льду, потому что понимает, что других шансов у него просто нет. Так как он очень много голодал в тюрьме, он был легкий, и чудо, он пробежал по этому льду. Гонители остановились, потому что понимают, бежать дальше как будто бы смысла нет. И вот один из таких рьяных гонителей бросается, обезумев на этот лед, и бежит. И вот примерно посередине реки этот человек проваливается под лед. Крик о помощи. «Помогите, помогите!» Мы сегодня слышали уже аналогичную историю. Кто поможет этому человеку? Вот два варианта. С одной стороны, его друзья, близкие товарищи, с кем они так вот рьяно гнались за христианином. С другой стороны, один человек, исхудавший, истощенный, так нуждающийся в спасении от этого гонителя. И вот, о чудо! Это реальное чудо. Бог совершает. Гонитель его не может его догнать. И даже более того, он, похоже, скоро потонет. Но в сердце у него возникает вопрос, а не нужно ли мне сделать доброе дело и спасти этого человека? Я думаю, что в это время в его сознании много вопросов. Как? Зачем? Почему? Зачем это делать? Он видит видимое, он видит эту проблему, но перед ним открывается и невидимое. Это погибающая душа. Что делать ему? Он понимает, что нужно делать шаг веры или шаг спасения от гонителя. Друзья, вот интересно, этот человек после какого-то момента колебаний, он делает шаг веры, о котором мы говорим, в нереальном сделать шаг веры. По-другому здесь бы кто-то воспринял, слава Богу, Бог меня спасает, но этот человек в нереальном делает шаг веры и говорит, нет, я спасу этого погибающего человека. Он пробирается по тонкому льду, пытается его достать, достает, спасает его. Друзья, этот гонитель его арестовал на этом берегу. Пришли те его, другие потом товарищи, как-то перебрались на этот берег, арестовали, вернули вновь в тюрьму, и через некоторое время его сожгли. Но прошло время. В этой деревне Аспери до сих пор в Южной Голландии стоит памятник Дирку Вильямс. Когда туда приезжают путешественники, местные жители им рассказывают о поступке этого человека, у которого получилось сделать великий шаг веры навстречу погибающему человеку. Братья и сестры, то же самое получилось сделать у этой женщины, которая, может быть, по человеческим понятиям, в нереальном сделала шаг веры, и, как здесь мы прочитали, пошла и сделала так, как сказала человек Божий. И третий момент, последний. Время уже много, но я заканчиваю. В повседневном пользоваться Божьими обетованиями. Друзья, вот это тоже очень важный момент. Посмотрите, как здесь говорит Илия. «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится». Никогда не закончится мука в катке, ну не то, что никогда не истощится, и масла в кушане не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Да, придет день, когда закончится масло в катке, но это будет особый день, когда уже не будет проблемы нужды в спасении. Настанет этот день. Но вот на то время, пока ты нуждаешься в спасении, Бог обеспечит тебя своим спасением. Каким спасением? Не каким-то абстрактным, реальным спасением. Мука в катке не прекратится. Братья и сестры, так говорит Господь. И эта женщина, она поверила в Божье обетование, что Бог однозначно, непрекословно исполнит то, что Он обещает. Братья и сестры, я думаю, что сегодня нам нужно пересмотреть наши отношения и к Божьим обетованиям. У меня есть еще одна история, но я ее не буду рассказывать, потому что мое время вышло. Хочу сказать так. Я думаю, что вот эта проблема между делом, верой и спасением очень ярко отражается в этой истории. Кому все-таки нужно было это доброе дело? Пророку Илии или этой женщине? Друзья, я думаю, что это доброе дело нужно было этой женщине. Илию Бог послал бы к другой. Да, Илье тоже нужна была помощь. Илию Бог мог послать и к другой женщине, и в другой вдове, и в другое место. Бог мог и воронов еще раз попросить. Но Бог видел нужду вот этой женщине. Он видел в том, что когда-то уже очень близко дно этой кадки. Он видел, что это масло скоро закончится. И он, зная о нужде в спасении этой женщины, посылает к ней Илью. Братья и сестры, поэтому я думаю, что когда мы видим нуждающихся, когда мы видим возможность сделать доброе дело, мы должны твердо быть уверенными в том, что это Бог посылает нам для того, чтобы совершать наше спасение, показывая нам в видимом невидимое, помогая делать нам шаг веры и помогая нам жить Божьими обетованиями. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Друзья, очередной раздел нашего молодежного подходит к концу. И вот об этой истории, которую сейчас вспоминал брат Евгений, вспоминает Иисус Христос, и он говорит такие слова: «Много вдов было в Израиле, и никому не был послан Илия, потому что ни у кого не было такой сильной веры, как у той женщины, которая жила в языческом городе, и эта вера, которая проявилась в добрых делах». Друзья, вот давайте зададим себе короткий вопрос. Вот если бы вдруг у нас Бог отнял дар речи, и мы не могли бы ничего говорить, и мы попали в какое-то неизвестное нам общество, люди бы хоть как-то могли догадаться, что мы с вами христиане или нет? Вот если мы не можем сказать, у нас нет возможности выразить, что мы христиане, могли бы они догадаться по нашей жизни, что что-то здесь не то, этот человек необычный, он, наверное, христианин. Для наших добрых дел они ярко показывают, что мы люди верующие. Мы сейчас с братьями хотим одно доброе дело сделать. Кто-то из сестер забыл в туалете телефон, и мы его хотим отдать. Это тоже доброе дело. Поэтому потом можете подойти, не переживайте, он никуда не потеряется. Сейчас, друзья, будет участие оркестра «К заоблачным далям». Друзья, наш путь идет туда, к заоблачным далям. На этом пути нас ждут добрые дела. Мы должны читать Библию, должны благовествовать. Но в конце концов, если все будет хорошо, мы дойдем, Бог нас не оставит. К заоблачным далям, пожалуйста.